Глава 22. Допросить двоих переживших нападение на нас неблинцев не удалось. Не успели. Стоило только бросить их на пол в гостиной, как снаружи заревели моторы. В окна ударили установленные на машинах прожекторы, а громовой голос из усилителя потребовал бросить оружие и выходить с поднятыми руками. На секунду или две я уже подумал было, что добили мы не всех атакующих или к ним подмога пришла. Но сразу прогнал эту мысль. Уж больно дерзко действовали новые гости. Впрочем, как и старые. А затем еще и говоривший представился. Назвался командиром оперативной группы службы охраны престола. Меня буквально накрыло дежавю. Вот примерно с таких событий вся эта история и закрутилась. Сперва грабители в дом проникли, потом выяснилось, что они вовсе не дом пришли обчистить, а дедовы записи искать и меня похитить. А по итогу еще и две группы спецназа в дом ворвались, тайной канцелярии и охранки. Можно сказать, что с этого момента мои планы на незаметное внедрение и последующую, не привлекающую внимание переправу беженцев из Ленова, накрылись, как говорят местные, медным тазом. Не знаю, почему именно медным, идиома. Тогда я был в полной прострации и много чего в происходящем не понимал. Сейчас мне было с кем это обсудить. Охранка-то тут что делает? Первым делом я бросил взгляд на лису. «Следили за тобой, что же еще?» — дернула та плечиком. «Давно уже наружку поставили, сразу после теракта в школе. А сейчас решились на действия». «Ой, да не напрягайся ты так!» Так спокойно она об этом говорила, что я на несколько секунд подвис, переваривая. «То есть она знала про наблюдение, но ничего не сказала?» «Ну это ладно еще, сам что-то подобное предполагал. Но почему сейчас сообщают об этом, как о какой-то незначительной мелочи?» Наемники тоже не выглядели обеспокоенными. Сперва на меня глянули, мол, ты наниматель, тебе и разгребать. А после скучковались в той зоне гостиной, что к черному входу вела, и пленников с собой закрыли. На всякий случай, и обороняться проще, и сваливать удобнее. А там уже как пойдет. «Ладно», — ни к кому конкретно не обращаясь, произнес я и пошел к дверям. Надо сказать, бойцы сломанного копья не зря предупреждали про возможное повреждение дома, когда принимали мой план. Прихожая выглядела так, будто по мне из тяжелого вооружения отстрелялись, а потом сверху бомбу скинули. Окна выбиты, через дыру в потолочном перекрытии светят звезды. Но входная группа, к моему величайшему удивлению, устояла. Так что я прижался к стене, приоткрыл дверь. Блин, да она даже с петель не слетела. И проорал в темноту. «Подтвердите свои полномочия, офицер! Я понятия не имею, тот ли вы, за кого себя выдаете. Если обмана нет, то сопротивления никто оказывать не будет». «Дураков здесь нема, с государевыми людьми воевать». Не сказать, что в этот момент я был спокоен, но и особого мандража не ощущал. «Да, неприятно, планы путает, но отбрешусь как-нибудь». В конце концов, здесь я в своем праве и вообще пострадавшая сторона. Защищал собственный дом от атаки неизвестных злоумышленников. На наемников все бумаги чин по чину выправлены, а в высочайшей комиссии лежит мой вызов барону Дерябину. Так что к мотивам найма тоже не подкопаешься. Другое дело, что теперь с пленниками по горячим следам не поговорить. И вряд ли удастся этой же ночью, а то и вообще, ответный удар по неблинскому кочевнику нанести. Но будем решать проблемы по мере их поступления, да? Сперва спецназ охранки. Назвавший себя майором Ивановым, потребовал от меня выйти на свет с поднятыми руками. Я ему еще раз повторил, что на мой дом только что напали злодеи. И теперь у меня серьезные сомнения в подлинности очередных визитеров. Более того, я еще очень не хочу, чтобы мне выстрелили в лицо, а потом сказали, что у кого-то из снайперов палец дрогнул. Короче, предложил гостям выйти. Теперь уже Иванов потребовал гарантий. Мне пришлось напомнить, что они пришли ко мне, а не я к ним. И если он боится войти в дом к верно подданным гражданам, то нам, в принципе, говорить не о чем. В ходе подобных препирательств сошлись на моем варианте. Иванов посоветовал не совершать резких движений. Я пообещал, что не буду. И вскоре в дом вломились ребята в штурмовой броне, вслед за которыми вошел мужчина в штатском. Такой, ни молодой, ни старый, никакой. Типичный агент. Без оружия, в костюме, поверх которого был накинут плащ и кожаной папочкой-подмышкой. Сунув мне под нос удостоверение, в котором говорилось, что он и есть говоривший со мной майор Иванов, мужчина не без удовольствия сообщил. «Ну теперь-то, господин граф, не открутитесь!» Я поднял брови и с холодным бешенством, даже играть не пришлось, осведомился. «Отчего, майор? Предъявляйте обвинения или катитесь из моего дома к чертовой бабушке! У меня нет ни времени, ни настроения играть в ваши игры. Посмотрите, что сделали с моим имуществом люди, от которых такие, как вы, должны защищать!» «Всему свое время! Я ждал больше месяца!» «И вы имеете немного терпения». Вслед за удостоверением он продемонстрировал мне какую-то бумажку с печатями. И пока я вчитывался в текст, пояснил. «Решение суда, позволяющее мне провести обыск в вашем доме, по результатам которого, можете не сомневаться, вы будете арестованы по подозрению в заговоре против престола». «Да что за бред?» – возмутился я. Но дальше продолжить ругань с офицером Борзых не смог. Из-за моего плеча выступила Ринко, незаметно сменившая привычный облик кавайной японской школьницы на личину молодой, но не юной женщины. Юбочка с блузкой оказались заменены брючным костюмом, а волосы, ранее связанные в конский хвост, оказались подстриженными под каре. Вот уж кто в очереди к парикмахеру никогда не записывается. «Погодите, Роман!» Холодно произнесла она, теперь уже своим плечом заслоняя меня от мужчины. После чего ткнула тому в нос тускло блеснувшую металлом табличку. «Майор, официально сообщаю вам, что вы влезли в чужую операцию. Требую немедленно удалиться и забрать своих людей». Наблюдать за выражением лица Иванова было бесценно. Сперва он с едва скрываемым презрением опустил взгляд на продемонстрированный ему предмет, после чего сразу резко побледнел и нервно сглотнул. В завершении, уже не излучая прежней самоуверенности, поднял глаза на Лису. «Инфильтратор тайной канцелярии с серебряным жетоном?» – пробормотал он. «Ну что вы здесь делаете?» «Не твоего ума дело, майор!» — отрезала Ринко. «У тебя 2 минуты на то, чтобы избавить меня от своего общества. Разбираться с тем ущербом, который ты нанес операции, я буду уже завтра, с твоим начальством». Признаться, в табелях о рангах всех этих спецслужб, в смысле, кто главнее и у кого какая юрисдикция, я не очень хорошо разбирался. Даже дед в свое время говорил, что в их ведомствах без бутылки хорошего коньяка нечего даже пытаться что-то понять. Но про серебряные, золотые и платиновые жетоны, конечно же, слышал. Правда, больше из художественных произведений, фильмов и сериалов. До сегодняшней ночи считал, что это вроде мифа. Всякие тайные советники и агенты, имеющие право на личный доклад, чуть ли не самому императору, да еще имеющие полномочия действовать без постоянного контроля со стороны собственного начальства. Знал, что Лиса имеет в тайной канцелярии довольно высокий статус, но даже не предполагал, что настолько. Майор, видимо, тоже. Так что даже пытаться спорить не стал. Кивнул, отдал несколько злых приказов и управился с распоряжением старшего по званию в отведенное ему время. А так можно было? Стоило только двери закрыться за охранкой, накинулся я на Ринку. Ты все это время такой ресурс имела и молчала? Ром-ром, не начинай. Устало отмахнулась та, вновь возвращая себе образ девочки. Серебряный жетон не панацея, и с толком применить его можно не во всякой ситуации. Да и к тому же он нам только отсрочку дал. Видно было, что она не манерничает, как обычно, а говорит предельно серьезно. Я сразу откинул в сторону все возможные претензии и спросил о главном. «Большую?» «Часов до 9-10 утра. Сейчас этот Иванов пожалуется своему начальству. До утра они будут искать выходы на мое. Часам к 6-7 найдут. Потом получат санкцию и вызовут меня на доклад и разбирательство. Так что наши дела нужно завершить до этого времени. Иначе хвост мне накрутят совсем не фигурально. Если мы не закончим начатое, значит и операции у меня никакой нет». «Хочешь сказать?» «Да», — кивнула Кицуне. «Надо попытаться взять твоего Ремнева». «Не мой он», — фыркнул я, но так, на автомате. И повернулся к наемникам. «Похоже, нам все же удастся допросить пленных». Копья отдельно порадовали тем, что ни одного лишнего вопроса не задали. Ни про вторжение спецназа Борзых, ни про Ринка с ее перевоплощениями и демонстрации запредельного уровня влияния. Просто кивнули и принялись за работу, за которую им платили. Огромные деньги, между прочим, по моим, конечно, меркам. О пленных они позаботились еще до появления охранки. Стеф оказался по-настоящему универсальной боевой единицей. Помимо всего прочего, в его мобик была встроена настоящая полевая аптечка, способная как оператора в бою поддержать, так и союзникам помощь оказать. Или, как в нашем случае, превратить задержанных магов в безопасных для общения ребят. Пара инъекций все того же синтетического золотого лотоса, и наши пленники лишились доступа к собственным энергетическим контурам, а попросту говоря, магии. Допрос первого нам ничего не дал. Огневик, которого скрутили наемники, и сам оказался представителем той же профессии. Не таким крутым, правда, как парни из сломанного копья, и вообще не из бригад. Слабосилок, как презрительно охарактеризовал его Павел. Даже пыток, на которые Густав уже со всей германской обстоятельностью настроился, не понадобилось. На все вопросы пленник охотно отвечал, даже не пытаясь юлить. Так, мол, и так, получил заказ, как и большинство прочих в отряде, которым заплатили за нападение на мой дом. Вопросов нанимателю не задавал, да и не контачил с ним напрямую. Из представителей заказчика в группе было лишь два человека. Один погиб, допрашиваемый сам это видел, а второй, вон он, рядом сидит. На эту фразу «воздушник», а это был именно тот маг, с которым мы сражались возле черного хода, злобно зыркнул на предателя, но ничего не сказал. Чем только подтвердил слова подельника. «А не врет?» Тем не менее уточнил я у Густава, когда тот закончил с огневиком. «А смысл?» — ответил тот, дернув плечом. «Мужику давно за тридцатник, а он все еще в воинах ходит. Таких в столице пруд-пруди. Как раз всякими дерьмовыми делишками и занимаются, на которые нормальные специалисты никогда не подпишутся. Нет, он правду говорит». Со вторым пришлось основательно повозиться. За 10 минут, которые на него потратил немец, он только и делал, что смотрел на всех волком, особенно на меня, кстати, и шипел от боли. Большего, несмотря на весь несомненный опыт Густава, от него добиться не удалось. «Крепкий!» — С некоторым уважением даже констатировал он. Вот только был бы в этом смысл. Дворянские разборки закончатся, жизнь продолжится. Зачем так упорствовать? Германец, как и должно было, считал, что у нас здесь имущественный конфликт двух дворянских родов, которые достигнут или не достигнут своей цели, но в любом случае продолжат жить дальше. А будучи наемником, искренне не понимал, для чего в таком случае корчить из себя героя. «Теряем время», — напомнила Ринко, поглядывая на часы. «Еще немного, и мы полностью утратим фактор внезапности. Ремнев поймет, что с его наемниками что-то случилось, и может затеряться». Я кивнул, лиса была права. «В конце концов, благодаря ей мы знаем, где найти вражеского кочевника, а без информации о его силах и средствах можем и обойтись. Вряд ли их много, этих сил, раз он на нас только двоих из своих людей отправил, а остальных людей в группу набрал из наемников. Вообще, магов у него и не должно быть много, если я правильно понимаю его замысел. Неблинцы ведь сосредоточились на подмене одаренных из высшего общества, чтобы с их помощью влиять на ситуацию. Обычные, как выразился Павел, слабосилки их не очень и интересовали. А с остальными наша группа из опытных наемников и так справится». «Ладно», — качнул я головой, — «заканчивайте с ним, Густав». Я имел в виду, что немцу нужно прекращать допрос, а не убивать пленника. И наемник меня прекрасно понял. Ни он, ни я не собирались оставлять за собой горы трупов без особой на то необходимости. Эта ночь закончится, и мне нужно будет как-то доказывать свои слова перед очень влиятельными людьми. А для этого понадобятся свидетели. Но пленник решил по-своему. Когда Густав кивнул и потянулся рукой за спину, чтобы вколоть воздушнику инъекцию снотворного, он вдруг что-то запел себе под нос. Не сразу, но я разобрал знакомые слова. «Творец, воле твоей я следовал всю свою жизнь, от первого рождения. Шел путем, что ты указал пастырям твоим, и слова их принимал как закон. Если где оступился, прости мне слабость ту, и не оставь меня милостью своей за последним порогом». «Чего это он?» — дернулся немец. «Да и остальные тоже напряглись, потому как странно это было». «Молится?» — предположил я. «По крайней мере, звучит как молитва». «Ты понимаешь этот язык?» И только тут до меня дошло, что бормотал пленник на родном мне языке. То есть я это сразу понял, просто значения не придал. Ну что же, это лишь доказывает, что воздушник не просто из людей неблинского кочевника, но еще и перемещенный из нашего мира человек. «Да», — не углубляясь в детали, ответил я, — «просит своего бога принять его после смерти». И тут в голове словно вспышка света возникла. «Стоп!» — подумал я. «А зачем он вообще молится?» «Нет, понятно, что решил, что настал его последний час. Принял мои слова за приказ его убить. Но почему именно молитва? В нашем мире уже давно никто не обращается к Богу или богам. Говорят, что религиозные концепции отмерли задолго до увядания. Я бы, например, никогда и не подумал тратить последние минуты своего существования на попытку достучаться до какой-то там незримой сущности. И такой настрой был у людей во всех оставшихся в моем мире городах. Кроме одного – Джасана. Про них мало что известно остальным, но все указывает на то, что правит там духовенство. Вроде бы даже маяки и кочевники имеют сан священства». «Ты из Джасана?» Я схватил пленника за волосы и резко дернул их назад, заставляя смотреть мне в глаза. «Отвечай! Ты из Джасана?» Не обращая ни на кого внимания, я говорил на родном языке. Плевать, что подумают наемники. Так или иначе, уже утром это будет совершенно неважно. А вот что важно, так это то, что я, кажется, крепко ошибся, назначая на роль врага Неблинцев». Впервые за время допроса воздушник ответил, даже улыбнулся разбитыми губами. «Тебе бы лучше бежать, кочевник, пока еще есть такая возможность. Затеряйся в этом мире, может, и поживешь еще. Ты даже не представляешь, кому перешел дорогу». «И кому же?» Несмотря на то, что сердце билось о ребра, как бешеное, я смог заставить себя произнести фразу спокойно, даже небрежно. «Просто беги!» Продолжил скалиться мужчина. И, больше не обращая на меня внимания, продолжил молиться. «Творец, по воле твоей, по слову пастырей твоих, ухожу я в объятия твои». А потом вдруг его тело скрутило судорогой, тряхнуло так, будто в рот оголенный электрический кабель вставили. Я даже отпустил его волосы и отступил, на всякий случай, заметив, как точно так же поступил и Густав. Подучая била Джасанца, теперь я не сомневался в его принадлежности. Всего 10 секунд, по истечении которых он дернулся последний раз и безжизненным кулем рухнул на пол. «Ринко!» Позвав лису, я и сам уже выпустил щупы, пуская их в тела пленника. «Помоги!» «Поздно!» Девушка положила мне руку на плечо. «Я уже попыталась его удержать. Бесполезно. Его сердце остановилось, словно бы по чьему-то приказу».